Глубоко вздохнув, он свернулся калачиком и стал погружаться в сон. Его сорвал с диванчика рев, который был таким пронзительным, властным и требовательным, будто ревели все сирены на свете, и таким мощным, что дверь спальни, казалось, вот-вот сорвет с петель. Омара инстинктивно метнулся к скафандру, потом, поняв, что происходит, с проклятием швырнул его на пол и отправился за распылителем. Дитя снова проголодалось. Еще 18 часов спустя Омара уяснил только одно. Как мало он в сущности знал раньше о худларианских младенцах. Ему не раз доводилось беседовать по транслятору с родителями малыша, в том числе и о младенце, но почему-то они ни разу не коснулись таких животрепещущих тем, как, например, сон. «Судя по всему, — полагал Омара, — малолетние фробы вообще обходятся без сна. В промежутках между очередными кормежками, к сожалению, весьма кратковременных, они мечутся по каюте, смахивая на своем пути все, что сделано не из металла и не привинчено к обшивке. Но даже и это они ухитряются искорежить до неузнаваемости, приводят в полную негодность. А если они не сеют разруху, то забиваются в угол и сидят там, сплетая и расплетая свои щупальца. Возможно, родители, глядя на своего дорогого младенца, играющего щупальцами, словно ребенок пальчиками, млеют от умиления. Но у Омары эта картина почему-то вызывала только отвращение. И каждые 2 часа этого монстра нужно было кормить. Хорошо еще, если младенец сидел спокойно, однако гораздо чаще приходилось гоняться за ним с распылителем в руках. В таком возрасте фробы обычно слишком слабы, чтобы самостоятельно передвигаться, но это на худларе с его чудовищным давлением и гравитацией. Здесь же, где гравитация была вчетверо ниже, худларианские младенцы двигались весьма резво и испытывали от этого удовольствие. Однако Омара удовольствия не получал. Собственное тело казалось ему толстой, рыхлой губкой, насквозь пропитанной усталостью. После каждой очередной кормежки он валился с ног почти в беспамятстве. И каждый раз тешил себя надеждой, что уж сейчас вымотался так основательно, что наверняка не услышит, когда проклятый монстр завопит опять. Но хриплый пронзительный звук снова и снова вырывал его из полудрема, и, шатаясь словно пьяный, он механически принимался за процедуру, которая на считанные минуты прерывала этот чудовищный, сводящий с ума рев. Проведя в такой круговерти 30 часов, Омара понял, что больше ему не выдержать. Заберут ли младенца через 2 дня или через 2 месяца, все едино, он свихнется раньше. Если, конечно, еще до этого, в минуту слабости, не выбросится наружу без скафандра. Он знал, что Пеллинг никогда не позволил бы подвергнуть его подобным истязаниям, но ведь тот был несведущ во всем, что касалось форм жизни класса фроб. А Кагстон, хотя и более сведущий, был человеком простым и простодушным. Ему такие грубые шутки доставляли удовольствие, особенно, когда, по его мнению, жертва заслуживала того, что получала. А если начальник участка хитрее, чем кажется? Если отлично знает, на какую пытку обрек человека, поручив ему заботу о худларианском младенце? Омара яростно затряс головой, тщетно пытаясь стряхнуть усталость, которая туманила сознание. Кагстону это даром не пройдет. Омара знал, что он выносливее других, да и сил у него немало. Он упрямо твердил себе, что вся эта усталость и нервные срывы существуют только в его воображении, и что день-другой без сна — сущая безделица для его могучего организма, даже после того стресса, который он получил при аварии. Да и вообще все отчаянно плохо, так что положение вот-вот должно улучшиться. Он им еще покажет, как стану не по зубам сделать его психом или хотя бы заставить взмолиться о помощи. До недавних пор он сетовал, что не нашел работы, которая бы соответствовала его знаниям и способностям. Теперь ему понадобится вся его выносливость и сообразительность. Ему поручен детеныш, и он будет заботиться о нем независимо от того, сколько это продлится — 2 дня или 2 месяца. Более того, он сделает так, что это ему поставят в заслугу, как только за малышом явятся опекуны. Проведя 57 часов без сна и отдыха, из них 48 в компании младенцев Роба, Омара не находил ничего странного в этих не всегда логичных и несколько сентиментальных мыслях. И вдруг этот распорядок, который Омара уже научился воспринимать как должное, дал трещину. После очередного рева он, как обычно, накормил Фроба, однако тот отказался замолчать. Прежде всего, Омара пришел в недоумение и возмутился. Это было против всяких правил. Обычно младенцы кричат, их кормят, и они замолкают, по крайней мере, на некоторое время.